Глава шестая. Как Шико разделался с адвокатом. Узнав своего смертельного врага, Николя Давид отступил с ужасом. Гаранфло воспользовался этой минутой, чтобы отскочить в сторону и тем избавиться от угрожавшей ему шпаги адвоката. «Помоги мне, друг!» — закричал он. «Помоги! Меня режут! Убивают!» «Ага! Почтеннейший господин Давид!» — сказал Шико. «Так это вы!» «Да!» — проговорил Давид. «Я!» «Как я рад случаю увидеться с вами!» — продолжал гасконец. Потом, обратившись к Гаранфло, прибавил: «Добрый мой Гаранфло, пока мы думали, что господин Давид умирает, присутствие и помощь твоя были нам весьма нужны. Но теперь, когда господин Давид здоровеханик, ему уже не нужно духовника, и потому он будет иметь дело с дворянином». Давид хотел было презрительно улыбнуться. «Да, с дворянином, — сказал Шико, — с дворянином, который сейчас докажет вам свое происхождение. Любезный Гаранфло, — продолжал Шико, обращаясь к монаху, — потрудись встать на площадке перед дверью и не впускай никого. Мне нужно переговорить о весьма важном деле с господином Давидом». Гаранфло был очень рад случаю уйти подальше от свирепого адвоката, а потому немедленно пошел к двери, описав порядочный круг, чтобы во все время перехода через комнату находиться на почтительном расстоянии от Давида. Быстро проскочил он в дверь и исчез.